«Вот лентяйка! Ничего выслушать не может!» — серьезно говорит сестре Олег. «Хотел им объяснить, что значит сарынь на кичку, а она заткнула уши и убежала. Надо с этим как-нибудь бороться, Марина!» «Я тоже говорю!» — вмешивается Катя. Между взрослыми заводится спор о воспитании детей. Алина торопится высказать свое мнение наравне с мамой и Катей. Мышка, стоя в углу, тревожно прислушивается к повышенным голосам. Она боится, чтобы взрослые не перессорились между собой. Динка стоит за дверью в нерешительности. Она слышит, как дядя Лёка и Катя упрекают маму в излишней мягкости, как мама, волнуясь, оправдывается и сердится. «Катя хочет сделать из меня какого-то жандарма в юбке», — говорит мама. «Вот дура эта Катя!» — пожимая плечами, усмехается Динка. «Еще не хватало, чтобы приехал папа и застал вместо мамы какого-то жандарма в юбке». Динке кажется это смешным, но ей жаль маму. Вон и дядя Лёка нападает на нее. «У меня действительно может быть мягкий характер, и потом я никогда не забываю мачеху», — оправдывается мама. «Но никто же и не предлагает тебе мачехины меры», — возмущается брат. «Бедная мама», — думает Динка, — «за что они нападают на нее? Если за то, что она мама и родила такую плохую девочку, так ведь родила-то она ее совсем маленькую и еще неплохую. А теперь Динка уже сама по себе. Можно было бы не приставать к маме, а ругать самую Динку. Смешно прямо». Но Динке не смешно. Ей надо выручать маму. Она распахивает обе половинки двери с таким треском, как будто рвет на груди рубаху, и появляется на пороге с таким видом, как будто хочет сказать: «Нате, стреляйте, вот я!» Но никто уже ничего не говорит и даже не обращает на нее внимания. Дядя Лёка снова роется в папке и ставит перед мамой еще одни ноты. Сейчас мама сыграет любимую Динкой «Бурю на Волге». Под эту музыку папа часто укладывал спать своего орала-мученика, улыбаясь, говорит он. Воспоминание об отце сразу отражается на лицах детей. Алина и Мышка с нежной завистью смотрят на Динку, кивают ей, указывают глазами на пианино, откуда уже слышны первые раскаты начинающейся бури. Динка должна бы счастливо улыбаться и вспоминать о том, как папа брал ее на руки и шел с ней в детскую, оставляя открытой дверь в гостиную, где играла мама. Но у Динки неспокойно на душе. Она не видит папы. Она видит большие пенистые волны над своей головой. Волны швыряют ее то вверх, то вниз, а рядом с ней мокрое лицо мальчика. Синие губы его шевелятся. «Не бойся, не бойся!» — слышится ей сквозь бурю в песне рыбаков, которую играет мама. Динка хватается за голову и тихонько стонет. «Это он топил меня! Он!» — слышит она свой голос. Бородатый человек поднимает тяжелый кулак. «Ленька! Ленечка!» Динка хочет бежать к маме, но громкий плач вырывается из ее груди. Музыка резко обрывается. Мама и дядя Лёка подбегают к девочке, пробуют разнять руки, обнимают ее, что-то говорят ей тихими, ласковыми голосами. Катя взволнованным шепотом упрекает за что-то брата и сестру. А Динка громко и безутешно плачет. Она знает, что никто не может ей помочь, даже мама. Уложив плачущую Динку, мать долго сидит у постели девочки, пытаясь разгадать причину ее слез. «Просто нужно было вовремя уложить ее спать», — говорит Катя, чувствуя себя виноватой в том, что не подумала об этом раньше. «Может быть, я как-то неосторожно напомнил ей об отце», — предполагает Олег, тоже чувствуя себя виноватым в Динкиных слезах. «Нет, нет», — качает головой мать, — «скорее просто музыка. Ложитесь спать, дети». «Попрощайтесь с дядей Лёкой и ложитесь», — говорит она. Мышка и Алина по очереди виснут у дяди Лёки на шее. Завтра они уже не увидят его. Он всегда уезжает самым ранним пароходом. «Идите, идите уже», — торопит их Катя. Ей хочется скорее уложить детей,